но Сталин с трудом понимал суть хитросплетений экономических терминов, законов, тенденций. И этот человек, который никогда не был на производстве, не вдыхал запаха весенней пашни, не одолел даже азов экономической политграмоты, в конце концов согласился с неизбежностью товарного голода при социализме, который сопровождает нас до сих пор. Правда, Сталин все же пытался что-то понять в экономике. В его библиотеке лежит брошюра Ерманского «Научная организация труда и система Тейлора». Известно, например, что Ленин похвалил автора за то, что он смог дать изложение системы Тейлора, при том, что особенно важно, ее положительной и ее отрицательной стороны. Может быть, поэтому Сталин и читал брошюру. Однако, основываясь на его работах, записках, высказываниях, а главное, практических действиях, убеждаешься, что экономическое кредо Сталина было простым. Страна должна быть сильной, нет, не просто сильной, а могучей. Самое главное – всемирная индустриализация. Затем максимально приобщить крестьянство к социализму. Путь, метод, средства – широчайшая опора на диктатуру пролетариата, в которой Сталин признавал только одну силовую сторону. Как-то во время совещания в ЦК он высказал при этом такую формулу: «Чем крупнее будут стоять перед нами задачи, тем больше будут трудности». В «Большевике» номера 9-10 за 1926 год эту идею отразили так: «Мы ставим перед собой все более серьезные и крупные задачи, разрешение которых обеспечивает все более успешные шаги по направлению к социализму, но укрупнение задач сопровождается и ростом трудностей». Как это все перекликается с будущей зловещей формулой об обострении классовой борьбы по мере ускорения продвижения к социализму? В середине 20-х годов Сталин очень туманно представлял себе пути социалистического строительства. Но метод у него, несомненно, уже был. Сила, команда, директива, указания. Разве это противоречит диктатуре? Сталин, читая многочисленные выступления видных деятелей партии, чувствовал, что широкий спектр взглядов на судьбы социализма в СССР обусловлен не только дифференциацией идейных и теоретических позиций их авторов, но и тем, что действительность оказалась намного сложнее, чем предполагали большевики. Вот правильно ведь пишет Николай Иванович Бухарин в «Большевике»: «Раньше мы представляли себе дело так. Мы завоевываем власть, почти все захватываем в свои руки, сразу заводим плановое хозяйство, какие-то там пустячки, которые топорщатся. Мы частью берем на цугундер, частью преодолеваем, и на этом дело кончается. Теперь мы совершенно ясно видим, что дело пойдет совсем не так». Да, дело идет совсем не так. Перелистывая статьи, читая доклады, справки, донесения, Сталин чувствовал, что наиболее опасен в этой полосе неопределенности Троцкий. Даже при мысленном упоминании этого имени Сталина охватывало состояние глубокой неприязни, переходящее в озлобление. На днях ему сказали: выступая в кругу своих приверженцев, Троцкий заявил, что некоторые новые вельможи в партии не могут простить ему исторической роли, которую он сыграл в октябре. Конечно, вельможа в его устах — это Сталин. До генсека доходили и более нелестные эпитеты Троцкого и его сторонников в свой адрес.